В рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 14. В то время, пока Сергей Курдаков находился в кабинете у Никифорова, его ребята находились в комнате ожидания, в одном углу которой стоял большой стол. На столе стояли несколько бутылок водки и множество стаканов. «Берите, товарищи, пейте и чувствуйте себя вольно», — дружелюбно промолвил Никифоров. Такое им не нужно было повторять два раза, совсем скоро они все были навеселе. Когда Никифоров заметил, что водка им придала смелости и вольности, он напомнил им, что пришло время выезжать. «Собравшимся надо дать полчаса для спокойного начала своего собрания. Нам нужны главным образом их руководители, тайные проповедники. Вот вам имена двух из них, которых вы обязательно должны сюда привести. Есть, будет сделано, товарищ капитан». «А что сделать с остальными?» «Остальным оставьте милую память о себе, но непременно привезите мне этих двоих», — требовательно сказал он, сунув в руки Курдакову записку с их именами. «Почему Никифоров сегодня такой нервозный?» — подумал Сергей, отправляя нас в какой-нибудь бар, чтобы мы покончили там с затянувшейся дракой. Он всегда был весел и откровенен. Сегодня же он был так напряжен и нервозен, что они не знали, как ему угодить. «Смотрите, чтобы вас на улице никто не заметил», — продолжал Никифоров. «Если где-то поблизости будут люди, то вы лучше подождите, пока они удалятся на достаточное расстояние». Во время одной из бесед Азаров отчетливо подчеркнул, что всякие действия против верующих должны проводиться в строгой тайне. Ни под каким предлогом об этом не должен узнать народ. Сергея это очень удивило, и он спросил о причине такого указания. Тот ответил: «Ну да, Курдакова, это вызвало бы недоумение среди нашего народа. Большинство людей не понимают ту опасность, которую представляют верующие для нашего государства. И многие из них упрекнули бы нас в том, что мы преследуем верующих, не видя в этом необходимости. Поэтому старайтесь работать без свидетелей. Мы не должны допустить, чтобы враги нашего народа всему миру донесли, что мы не соблюдаем свободу вероисповедания. Должны ли мы это?» — спросил он, язвительно засмеявшись. Сергей убедил Никифорова в том, что они будут осторожны. Он еще раз напомнил, чтобы ребята непременно сделали обыск квартиры и привезли с собой найденную там религиозную литературу и особенно Библии. «Мы знаем, что у этих людей есть антисоветская литература. Нам нужна такая литература и как можно больше. Ее мы отправим в ЦК партии в Москву». Сергей согласно кивнул. Во внутреннем дворе отделения милиции, где стояли машины, Виктор сел за руль, Сергей рядом. На этот раз они не пользовались сиреной, а тихо ехали на указанное место. Маленькие загородные улицы лежали в темноте. Наконец, нашли они нужную улицу и, тихо проезжая по ней, искали указанный номер дома. Сергей внимательно следил за тем, чтобы избежать встреч с проходящими. Наконец он сказал: «Это должен быть следующий дом. Остановись здесь». Они припарковали машину. Осторожно и молча подошли они к маленькому деревянному домику. Плотные занавеси были задвинуты, однако слабый свет пробивался сквозь них. Что было делать? Чувство неуверенности охватило Сергея. Все-таки это было совсем другое, чем драки в барах. Слышалось тихое пение. Они нерешительно переглянулись. Однако Сергей чувствовал, что все ожидали от него решительных действий. Он подошел к двери и тихо постучал, но никто не отозвался. Каким-то образом они показались себе смешными. Что за чушь? 14 рослых крепких парней стояли один за другим на узкой слабой дорожке, ведущей к двери в этот поздний час ночи, и уважительно стучали в дверь. Вскоре услышали они торопливые шаги, и дверь открылась. Мужчина среднего роста стоял перед ними и вежливо приветствовал. «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» Затем он посмотрел на стоящих сзади и все понял. Лицо его сникло, но он сдерживался и сказал: «Пожалуйста, войдите». Они вошли и осмотрелись. Дом состоял из одной комнаты, бедно обставленной. 12 человек разместились на стульях и на краю железной кровати. Они тихо пели, бросив на них встревоженный взгляд. Один мужчина спросил их тихо: «Вы из милиции?» Сергей автоматически ответил шепотом: «Да, из милиции». «Какие глупости мы делаем», — подумал Сергей. «Мы посланы сюда, чтобы разогнать это собрание, а я говорю шепотом, чтобы не прервать это приятное пение. В данный момент ведь всем стало ясно, что собрание должно быть закончено». Но они продолжали петь до тех пор, пока песня не закончилась. Потом они смолкли и посмотрели на них. Словно защищаясь, чувствуя себя очень неловко, Сергей проговорил: «Что здесь происходит, собственно говоря?» Руководитель группы ответил: «Мы проводим богослужение». «Но Бога ведь нет», — возразил Сергей. «Но мы верим в Него, и к Его чести мы здесь собрались». «Но это не разрешено», — сказал Сергей твердо. «Но почему же?» — мягко возразил один из собравшихся. «Потому что это противозаконно, и нам дал приказ наш начальник с этим покончить». «Еще тише и вежливый», — возразил руководитель группы. «Но мы не нарушаем закон. Сам товарищ Ленин писал, что граждане страны имеют полное право на свободу религиозных вероисповеданий и на проведение богослужений». «Это точно?» — спросил Сергей. «Да, это так. Я могу вам показать место, где написано». И, взяв в руки Конституцию СССР, он стал вычитывать цитаты, подтверждающие их полное право на эти действия. Закончив чтение, он обратился к ним с вопросом: «Что мы делаем противозаконного и кому причиняем мы вред тем, что мы тут собрались во имя Божье?» Сергей чувствовал себя загнанным в угол. Он знал наизусть все эти цитаты, но как возразить против них, это ему теперь не приходило в голову. Потому он твердо стоял на своем. «Но вы не имеете права. Кроме того, я, к сожалению, имею приказ двоих из вас арестовать». Негодуя на себя самого, сказал Сергей, прочитав две фамилии из его записки. Все собравшиеся посмотрели друг на друга, затем двое из них встали и начали одеваться. Все это время ребята Сергея тихо стояли в полной нерешительности. Противоречивые мысли обуяли Сергея. Их приказ и правота верующих. Лучше бы оказаться в самой страшной драке, чем наблюдать, как эти непонятно за что обвиненные, так нежно прощавшиеся друг с другом люди, давали обещание друг за друга молиться. Они тихо пошли за ними, сели в машину, подчиняясь любому слову. Ни у кого из ребят не было желания что-либо сказать. Словно побитые собаки, пришли они в милицейское отделение, где во дворе их уже ожидал Никифоров, широко улыбаясь. Увидев растерянные лица ребят, его улыбка вмиг исчезла. Приказав арестованных запереть, он с диким ревом бросился на них. «Что за овечье стадо? 14 рослых мужиков возвращаются с облавы и приводят двух престарелых граждан, которые даже без сопротивления следуют за ними. И для этого мы вас консультировали 2 недели? Это все очень глупо выглядит, мои милые деточки. Что же вы думали? Зачем мы вас туда посылали?» «Но, товарищ Никифоров, это совсем другие люди. Они абсолютно не сопротивлялись. Мы должны применять к такому роду людей другие приемы захвата. Они совершенно несравнимы с предыдущими заданиями», — пытался объяснить Сергей. Но каждое его слово еще более раздражало Никифорова. Ехидно повторял он его слова. «Другую технику, другие люди. Это самые подлые люди. Мы вас посылаем, чтобы их схватить, чтобы защитить от них наше Отечество. А они и вас в один миг привели к покаянию, и вы не понимаете, какие эти они коварные государственные предатели. Одно то обстоятельство, что они вам кажутся безобидными, это уже глупость с вашей стороны. В этом и заключается их коварство и хитрость, при помощи которой они вас одурачивают». На минуту он сел в свое кресло и замолчал. Затем вскочил и с новой силой продолжал. «Как вложить мне в ваши затуманенные мозги то, что это и есть наши самые страшные преступники? Они, как змеи, держатся скрыто в укромных местах, пока не соберутся с силами, чтобы нанести удар, и тогда уже поздно. Мне 100 гулящих на свободе уголовников милее одного верующего, одурачивающего народ. А вы? У вас симпатия к ним, к этим кровопийцам русского народа? Нам надо уничтожить их, и притом немедля. Вы все еще благоволите им?» Постепенно Сергей стал эту проблему видеть другими глазами. Робость, возникшая в нем при общении с верующими, сменилась теперь злобой против этих людей, сумевших так их подвести. Они промямлили что-то наподобие извинения, а он наставительно и резко заключил: «В другой раз будьте умнее и помните, что для вас означает партия». Уходя, Сергей сердился на самого себя, ведь Азаров им говорил то же самое. Как Сергей мог все это забыть при виде собрание. И он решил: в другой раз я не дам себя провести. рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», передача 15-я. Однажды в пятницу в 1969 году в училище позвонил Никифоров и пригласил Сергея на встречу с ним к 5 часам вечера. После занятий Сергей сразу поехал в отделение милиции, где тот его уже ожидал в своем кабинете, стоя у настенной карты города. Как обычно, он сразу приступил к делу. «Курдаков, я из точных источников узнал, что верующие в следующее воскресенье планируют богослужение у реки Авача, где многие из них намерены принять крещение». Показав на карте маленькое село Елизово, окруженное лесом, близ реки Авача, он сказал: «Здесь они выбрали идеальное место для принятия крещения и используют это место не впервые. Последний раз, когда они там были, мы узнали об этом поздно, к сожалению, но на этот раз вы должны быть раньше их там, поджидая их в укрытии». «Какое время назначена их встреча на реке?» «4 часа вечера, но вы поедете туда в 9 часов утра и подыщете себе там удобное место для пикника. Развлекаясь, вы будете их там поджидать. У вас будет достаточно времени, чтобы обдумать план действий». «Будет сделано, товарищ капитан!» — воскликнул Сергей. Уходя, его не покидала мысль, откуда Никифоров получает сведения. Неужели среди верующих есть доносчики, предатели, или их собрание посещает кто-либо из наших людей? Однако Сергей больше радовался предстоящей воскресной прогулке в таком удивительном месте. Теперь он спешил сообщить об этом своим друзьям, которых он попросил обязательно прихватить с собою гитары. В воскресенье около 8 утра они собрались в составе 12 человек. Никифоров приказывал им арестовывать по возможности всех и доставить в отделение милиции. Они загрузили в машину 3 ящика водки и кое-что из еды. Александр Гуляев принес 2 гитары. И так они отправились в дорогу на север от Петропавловска. По дороге Сергей спросил Виктора, откуда водка. «О, это подарок Никифорова. Как видишь, он, оказывается, щедрый наш малый». Примерно через 1 час они прибыли в Елизово, где свернули на узкую дорогу, ведущую в лес. «Какой прекрасный солнечный день!» Сергей озабоченно следил по карте, указывая Виктору дорогу к реке Авача. Наконец, он велел остановиться. Они выгрузили свой провиант, и Виктор отъехал, решив спрятать машину где-нибудь в густых зарослях леса. Они разложили свои вещи в приветливом уголке леса и, удобно устроившись, приступили к еде. Быстро пустели бутылки, Александр играл на гитаре, веселье началось. Вскоре к ним примкнул и Виктор. Они ели, пили, рассказывали всякие веселые истории, пели песни и наслаждались прелестью леса. Однако они быстро пьянели. Видимо, Сергей слишком много выпил и потом вскоре уснул. Проснувшись, он с ужасом заметил, что уже 3 часа и 15 минут, а его друзья все еще полупьяные, бесились и орали на весь лес. Он строго призвал их к порядку, напомнив, что им предстоит еще работа, и чтобы они приготовили свои резиновые дубинки. Без дубинок они не привыкли работать. Специально изготовленные для советских оперативных отрядов в Чехословакии, они составляли в их руках главное боевое оружие, изнутри состоящее из стали, обрамленное снаружи твердой резиной. Дубинки были быстро розданы. Теперь они поднялись на невысокий холм, где они были намерены ждать своих гостей. «Пожалуй, они придут именно сюда», — решил Виктор, «ведь это такое прекрасное и тихое место, какое я раньше никогда не встречал. Это место, окруженное лесом и высокими скалами, было полностью скрыто от постороннего взора. Свежая зелень, трав сменялась желтым песчаным берегом. Тихо струилась чистая, прозрачная речка, дно которой просматривалось издалека. Эти верующие умеют выбирать места для своих богослужений», — подумал Сергей. Пока он осматривал местность, он заметил, что речка в этом месте довольно узкая. Верующим будет совсем несложно перейти речку и скрыться в лесу на противоположном берегу, как только они начнут их атаковать. Его знания военного дела подсказывали ему, что там необходимо организовать два поста, чтобы исключить возможность побега. С этой целью он направил на другой берег Сергея Кононенко и Юрия Берестенникова. «Сергей», — протестовали они, — «до этого не дойдет, и мы будем без дела». Это сейчас Сергея не интересовало. Кроме того, Кононенко всегда применял в схватках свой нож, а этого ему хотелось во что бы то ни стало избежать. Остальные парни спрятались в кустах, образовав полукруг. Куда бы верующие ни бежали, они непременно попадут в руки моих молодцов, думал Сергей. Ничего, абсолютно ничего не выдавало их присутствие здесь. Западня была хорошо устроена. Около 4 часов они услышали звук шагов приближающихся людей и треск ломающихся веток. Люди приближались все ближе, и вскоре Сергей мог насчитать около 20 человек. Их руководителю было примерно 38 лет. Некоторые из них были в белых одеждах. Сергей решил, что это были те из них, которые желали принять крещение. Он вновь был удивлен тем, что среди них было немало молодежи. Вскоре они разместились вдоль берега реки. Один из них, видимо, пастор, начал о чем-то говорить. Сергей изо всех сил старался уловить хотя бы некоторые слова, но тщетно. Никифоров говорил ему, что их руководителя зовут Василий Литовченко. Он житель Петропавловска, уже давно разыскиваемый милицией из-за христианской деятельности. Позже выяснилось, что часть верующих была из села Елизово, другие – из ближайшего колхоза «Пограничное». Явно, что этот Василий нашел себе единомышленников во всей окружности. Это подтверждало слова Азарова о том, как быстро верующие распространяют свое учение среди населения. Осмотрев группу верующих из своего укрытия, Сергей насчитал 7 в белой одежде. Партия учила их, что молодежь не воспринимает религиозное учение. Однако то, что Сергей сейчас увидел, было нечто совершенно противоположное. Теперь это явление его просто раздражало. Через несколько минут после произнесенной речи проводимый крещение затянул песню, которую все сразу подхватили. Вновь старался Сергей уловить хотя бы несколько слов, но в общем понял только, что песня была о любви к Богу. Спев песню, Василий стал спускаться к воде, и все 7 в белых одеждах последовали за ним. Они вошли по пояс в воду, оставшиеся на берегу запели тихую песню. Солнце ярко светило на небе, и его теплые лучи ласкали всех присутствующих. Ничего не нарушало тишину леса, только пение птиц приятно ласкало слух Сергея. Даже из его укрытия слышно было тихое журчание речки. Эти мгновения его настолько очаровали, что он на некоторое время забыл, зачем он вообще здесь. Но нетерпение его парней, подавших знать о себе, вывело Сергея из забытья. И тогда он вскочил с криком «Вперед!». Вмиг вырвались они из своей засады и, стремительно промчавшись с холма, с поднятыми дубинками, врезались в группу ничего не понимающих верующих. Прежде чем они что-то сообразили, они уже все лежали на земле. Ни один из них не остался на ногах. После первого оцепенения тишина леса огласилась криками, плачем и стонами.